Некоторое время мы стояли, глядя на закрытые ворота. Никакой реакции за ними не наблюдалось. Вообще складывалось впечатление, что деревня вымерла. «Может, постучим?» — негромко спросил я. Место это мне сильно не нравилось, а в лесу становилось все темнее. «Сейчас на нас смотрят человек 10», — сознанием дела проговорил он. Потом поднял голову и крикнул куда-то наверх. «Открывайте, люди, я с добром». «Добро твое мы пока не видели», — отозвался хриплый голос за стеной. «Кто такой будешь?» «Панцирь я», — представился мой проводник. «Открывай уже». За стеной послышался негромкий шепот, словно несколько человек активно совещались. Потом заскрипел какой-то механизм, а створки ворот слегка приоткрылись. Навстречу нам вышел пожилой мужик в телогрейке и застиранных камуфляжных штанах. Его седая борода спускалась почти до пупа. «Это кто тут панцирем назвался?» — строго спросил он, вглядываясь в ночных гостей. «Ослеп ты, что ли, дядя Степа? Или память от старости слаба стала? Не узнаешь?» — с улыбкой спросил панцирь. «Или забыл уже?» Борода старика расплылась в улыбке. «Так не мудрено забыть, Сашок. Тебя тут, считай, 3 года не было. Уже и забыли, каков ты есть. А с тобой кто?» «Человек», — просто объяснил проводник. «Мне его доставить нужно в одно место. Подрядился я. Он нормальный, я отвечаю». «Ну, проходи, коли так». Старик запоздало подался вперед и обнял панциря. Потом повернулся ко мне. «И ты проходи. Хорошим людям мы рады. Как звать?» «Денис», — ответил я, протискиваясь в ворота. На территории поселка царила почти полная темнота, лишь кое-где разгоняемая странными самодельными светильниками. Старик повел нас к самому большому дому, что стоял в центре селения. Надо полагать, там и располагалась местная администрация. Мы вошли в просторную избу, где ярко светила керосиновая лампа. Но странный химический запах говорил о том, что заправляет ее отнюдь не керосином. Мы разулись на входе и прошли в большую комнату, где сели за стол. Пожилая женщина выглянула из спальни, подозрительно посмотрела на нас, потом на старика. Потом кивнула и отправилась на кухню, где скоро загремела посуда. «Сейчас Катерина на стол соберет, поужинайте. Еще бы в баньку отправил, да поздно уже топить, завтра будет. А пока рассказывайте, с чем пришли, куда путь держите и чего в мире нового». Панцирь прислонил автомат к стене, развязал мешок и стал копаться в содержимом. Потом, нащупав что-то, удовлетворенно кивнул и вытащил небольшую картонную коробку. «Это вам, Степан Аркадьевич, от меня, подарок». Старик осторожно взял коробку и, поднеся к свету, приоткрыл. «Ишь ты, сколько тут?» 3 сотни, новые. Есть место, где делают». «Царский подарок», — сказал старик, поставив коробку на стол. «Чем обязаны?» «Да ничем», — отмахнулся панцирь. «Просто накормите меня, в баньку сводите. 2 дня у вас пересидим. Слышал, что тут неспокойно». «Неспокойно», — согласился старик и сразу как-то погрустнел. «Пришли какие-то с северов, не пойми кто. Коренные какие-то, то ли ненцы, то ли кеты. Откуда-то совсем издалека, за 1000 верст, так и житья не стало. 3 уже потеряли. Они как бесы налетят, стрельнут, ножами порежут, а то и утащат кого. Догнать и выследить не можем. Но ничего, скоро по их душу придут. Собралась уже команда, накроют в самом логове и конец им. Если сейчас не разобраться, то как нам на посевную идти? Это ведь на одного работника 2 охранников нужно будет ставить». «Вот и хотелось бы все это пересидеть», — сказал панцирь. «С каких пор ты, Сашок, стал войны бояться?» — с подозрительным прищуром спросил Степан Аркадьевич. «Я, дядя Степа, ничего не боюсь, а вот спутник мой...» — он кивнул в мою сторону. «Он очень важен, награда за него огромная. Да и не в ней дело, рисковать я не имею права». «Это кто же настолько крут, чтобы тебя подрядить?» «Тот самый, капсюли новые тебя не удивили?» «Попробую догадаться». Старик был явно не дурак. «Есть место, где сохранился какой-то порядок. Люди живут нормально. Производство есть, техника, законы и какая-то власть. Так?» «Так, я их нашел, и теперь им нужен этот человек». «Понятно. Если так, то в будущем про нас не забудьте». «До вас это еще не скоро дойдет, но я свое слово скажу. Более того, уже сказал. На их картах ваш закуток уже есть, если с координатами правильно угадал». «Ну и ладно», — старик замолчал. Женщина внесла в комнату котел с дымящейся картошкой. Поставила его на резную доску. Рядом поставила тарелку, где лежало тонко нарезанное сало, а потом раздала всем по пустой тарелке. Чуть позже появились два куска хлеба. Явно дефицит здесь. Муку достать трудно. Некоторое время я раздумывал, что мне следует делать с пустой тарелкой. Только потом сообразил. Картошка в мундире. Ее полагается чистить, а шкурки складывать в эту тарелку. Неплохо. Похмелье давно выветрилось, я уже успел проголодаться. «Я вас, конечно, не прогоню», — сказал Степан Аркадьевич, ловко очищая картофелину ногтями. «Вот только нет уверенности, что тут спокойно будет. Наша деревня крайняя, а черти эти могут разбежаться. Если хотите совет, двигайте в путь сейчас, пока не началось. Они в набеге большими группами не ходят. А с двумя-тремя ты справишься, тем более, что боеприпасом богат. А спутник твой как? Стрелять умеет?» «Можно сказать, что нет», — ответил за меня панцирь. «Да и оружие у него. Разве что вы чем пособите?» «С оружием пособить можем, не проблема. Проблема в патронах. Автоматов под пятерку у нас и раньше не было. Вообще, дробовики все больше. Сейчас, когда ты капсюли подбросил, с патронами получше станет. Дробовик ему выделим». «А нарезного нет?» «Да на что оно вам?» Старик всплеснул руками, едва не выронив очередную картофелину. «Против твари лучше дробовика ничего и не придумать». Панцирь ничего не ответил. Старик на некоторое время задумался, не забывая жевать. «Жевал и я». После долгого дня без еды картошка показалась необыкновенно вкусной, недоставало только соли, но эту проблему прекрасно решало соленое сало. Наконец Степан Аркадьевич что-то придумал. «Вот что, Сашок, кое-что могу выдать из личных запасов. Только патроны, извиняй, старые, хотя до сих пор осечек не давали». Он встал и вышел в другую комнату. Некоторое время там слышалась активная возня, а через 5 минут он появился, протягивая панцирю длинный сверток. Тот принял его и осторожно развернул. На колени ему легла винтовка. Я хоть в армии и не служил, узнал ее, приходилось видеть в фильмах про войну. Трехлинейка с ложем из темного дерева. «Сколько же ей лет?» — спросил панцирь, придирчиво оглядывая оружие. «До войны делали», — уверенно сказал старик. «Но на фронте не была, стреляли из нее редко, ствол там добротный, послужит еще». «А патроны?» «Считай», — старик положил на стол небольшой сверток из цветастой тряпки. «Десятка-полтора». «Так и было». Панцирь развернул сверток, а потом поочередно выставил на стол 16 патронов с потемневшими от времени латунными гильзами. «Сойдет», — сказал он и сгреб патроны в горсть. «Владей!» Он протянул мне патроны, которые я сыпал в карман куртки, а потом и саму винтовку. Повертев немного в руках, я прислонил ее к стене рядом с автоматом. «Спасибо», — запоздало сказал я Степану Аркадьевичу. «Вот только из меня стрелок...» «Научишься», — буркнул панцирь. «Да и дай, да спать пойдем». Доел я быстро, еда была простой, но сытной, а на десерт нам дали вазочку с медом и две кружки чая, который оказался совсем не чаем, а каким-то травяным отваром. Впрочем, вкус был неплохой. Потом нас отвели спать. Будущее уже не казалось таким плохим. Спали мы на кроватях со свежим бельем, которые стояли в большой мансарде, превращавшей дом в двухэтажный. Перед сном панцирь велел полностью не раздеваться, а рядом с кроватью поставил винтовку. «Могут напасть?» — спросил я. «Напасть могут всегда и везде», — объяснил он. «В нынешнем мире нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Твари или люди, неизвестно, кто окажется хуже. Старик был прав, завтра мы отсюда уйдем. И вот еще что. Возьми винтовку и попробуй зарядить. К такой винтовке вроде бы должны прилагаться обоймы, такие пластинки, в которые вставляются 5 патронов, потом открываешь затвор, ставишь сверху, нажимаешь пальцем и готово. Вот только тут они не прилагались, а потому патроны пришлось вставлять по одному. Но я справился после нескольких подсказок». «Хорошее оружие», — сказал он, еще раз осмотрев винтовку. «По нынешним временам просто царский подарок». «Почему?» — спросил я. «Было непонятно. Автомат, по моему мнению, был бы полезнее». «В условиях нехватки боеприпасов нарезное оружие большого калибра, стреляющее далеко и точно, просто незаменимо». С этими словами он снова прислонил винтовку к моей кровати и задул огонек лампы. В воздухе поплыл едкий химический запах. Я перевернулся на живот, как привык делать у себя дома, уткнулся в подушку, пахнущую травой и цветами. А через несколько минут уже крепко спал. Потрясение, случившееся в этот день и здорово повредившее и без того слабую нервную систему, отступили перед усталостью. Утром проснулся поздно. В окно светило яркое солнце. Я по привычке протянул руку, чтобы взять с тумбочки телефон, но рука сначала ухватила пустоту, а потом нащупала холодную сталь. Крепко сжав ствол винтовки, я едва не заплакал. «Я тебя будить не стал», — сказал панцирь. Он сидел на соседней кровати, перед ним лежал разобранный автомат, все детали которого он старательно протирал промасленной тряпочкой. «Решил все-таки задержаться немного. Сейчас баню топят, помоемся, потом пойдем. Ты, кстати, тоже оружие почисть». «Я верю, что у старика оно хранилось как надо, но все же...» «Хорошо. Я не стал спорить. Смысла в этом не было. Уже ясно было, что выжить я смогу, только выполняя все его приказы. Только подскажи, как?» Он подсказал. «Чистка оружия заняла 20 минут, после чего мы, прямо с оружием в руках, отправились в баню». Баня располагалась в 2 шагах от дома Степана Аркадьевича, небольшой деревянный домик на сваях, внутри разделенный на 2 неравных части, предбанник и помывочная, которая была также парной. Панцирь закрыл входную дверь, мы начали раздеваться. «Надо тебе одежду попрактичнее добыть», — заметил он, глядя, как я снимаю с себя джинсы и рубашку. «Но здесь ловить нечего, с цивилизацией они порвали прочно, сами последние донашивают. Потом попробую что-нибудь выменять». В голом виде панцирь выглядел еще внушительнее, особенно на фоне меня, с руками и ногами как спички, да и брюшко от сидячей работы стало появляться. Могучая фигура, килограмм на 100, не содержала ни капли жира, а только сухие мускулы. А на руках у него было нечто, что я сначала принял за элемент одежды, который он почему-то не снял, входя в помывочную. Какие-то наручи из пластика. Наверное, полезная штука, особенно чтобы с монстрами драться. «Это наручи?» — спросил я, наливая ковшом воду из котла в деревянную шайку. «Полезная вещь. А почему не снимаешь?» Я думал, он сейчас объяснит в своем стиле, что даже в бане нельзя быть ни в чем уверенным. Но ведь оружие-то свое мы в предбаннике оставили. «Не снимаются», — сказал он, немного поморщившись. Заметно было, что тема эта ему неприятна. «То есть это...» Меня осенила неприятная догадка. «Я ведь уже говорил, у некоторых людей мутации не пошли до конца. Если бы пошли, я утратил бы разум и постепенно стал гигантским насекомым. Видел одно такое по дороге сюда. Но инфекция от чего-то остановилась на полпути. Потому и панцирь. Да. Но вообще штука и впрямь полезная. Если твари поперек пасти вставить, не прокусит. От ножа отмахиваться можно. Даже пулю пистолетную выдерживает». «Круто», — сказал я без особого энтузиазма. «Предпочел бы обойтись без них», — сказал он, протягивая мне кусок мыла. Мыло было обычным, белого цвета и ничем не пахло. Но тут выбор не за мной. Помылись мы быстро, а париться не стали, хотя в предбаннике под потолком висели несколько березовых веников. Панцирь, кроме прочего, достал из мешка опасную бритву и, немного поточив ее о какой-то странный резиновый брусок, принялся сбривать щетину. Справился он минут за пять, после чего кивнул мне и предложил сесть на лавку. «Да я еще не оброс», — с сомнением проговорил я, проводя рукой по щеке. «На самом деле просто не хотелось подставляться под это страшное приспособление». «Дня через три можно будет, у меня борода медленно растет». «Борода твоя меня интересует в последнюю очередь», — заверил он меня, снова затачивая бритву. «У тебя уже сейчас волосы длинные, а идти нам с тобой месяца два, если не больше. Парикмахерских по пути нет, да и в бане мы в следующий раз не скоро еще окажемся. Садись уже, постараюсь не порезать». Аргументы были убедительные. Я сел перед ним, старательно намыливая голову все тем же куском мыла. Когда лезвие коснулось кожи, я на всякий случай закрыл глаза. Ощущения были неприятные, бритва была не особо острой, волосы срезала с трудом. В процессе панцирь ее точил еще два раза. Но в итоге минут через 15, когда он сбрил последние волоски за ушами, из зеркала на меня смотрел уже какой-то другой человек. Надо же, как меняет людей прическа. После этого мы оделись и, прихватив оружие, пошли на выход. Вот только уходить пока не стали. Панцирь потащил меня на окраину села, где было какое-то подобие стрельбища. Точнее, не стрельбище даже, а просто открытое место, где можно было стрелять. «Здесь стрелять учатся?» — спросил я с пониманием. Уже понятно было, что именно сейчас будем делать. «В тайге стрелять учатся на практике», — объяснил он с грустной улыбкой. «Дают пацану ружье и один патрон, а потом отправляют за дичью. Принес — значит, умеет. Можно ему охотиться. Не принес — значит, рано ему, не научился». «Круто», — только и сказал я. Ввиду почти полного отсутствия патронов, на стрельбы панцирь выделил всего три. Стрелять предполагалось в условные точки на заборе из бревен. К вопросу я отнесся серьезно, тщательно вспоминая свои знания, почерпнутые из книг и фильмов. Даже дыхание свое пытался контролировать. В итоге первый и третий выстрел попали куда надо, а вторым я промазал, но всего сантиметров на 10. Панцирь немного покривился, но сказал, что сойдет. Справедливости ради, дистанция стрельбы составляла всего 40 метров, а из винтовки, насколько я знал, стреляют обычно дальше. Настало время уходить. Мы отправились к воротам, где нас вышел проводить староста деревни Степан Аркадьевич. В руке он держал вещмешок, как у самого панциря, только полный. «Вот, держи, Сашка, собрали вам харчей на дорогу», — сказал он, но мешок протянул почему-то мне. «Идите быстро, до реки доберетесь, считай, что в безопасности. Только, может быть, тварей встретите, но это не беда». «И вот еще». Следующий подарок он тоже протянул мне. Это был нож в потертых кожаных ножнах, с рукояткой из дерева, сильно потемневшего от времени. Вынув клинок из ножен, я разглядел обычную финку с потемневшим лезвием, но, как видно, очень острую. «Ты не гляди, что он старый», — заверил меня старик. «Его мой покойный друг ковал, давно еще, 20 лет назад. Там сталь такая, что можно жестяные листы полосами нарезать, как бумагу». «Спасибо», — сказал я, прикрепляя ножны на брючный ремень. «Нож лишним не будет, хотя в своей способности зарезать человека я сильно сомневался». «Дай бог, чтобы не пригодился», — сказал напоследок Степан Аркадьевич. На этой оптимистической ноте он велел своим открывать ворота. Двое мужчин, используя хитрый механизм из дерьма и палок, ну, то есть из веревок и жердей, немного приоткрыли ворота. Еще раз попрощавшись, мы вышли в опасный внешний мир. Долгая ходьба по пересеченной местности никогда не была моим любимым занятием. А спортом я не занимался с тех пор, как в институте сдал зачет по физкультуре. А тут, помимо моих лишних килограммов, которые постепенно исчезали от голода и постоянных нагрузок, на мне был еще тяжеленный вещмешок и винтовка, которая тоже весила немало. Вышли мы в районе обеда, а уже к 4 часам я едва плелся, стараясь не отстать от своего проводника. Тот, впрочем, не особо спешил. То ли жалел меня, то ли соблюдал осторожность и старался увидеть опасность заранее. К 6 часам он все же сжалился и объявил привал. Я, услышав команду, просто мешком рухнул на землю. Ноги гудели, голова кружилась, а ботинки мои, казалось, скоро умрут. Развязав мешок, я обнаружил там запас все той же картошки, к которой прилагалось сало и сухари. А сверху лежал узелок с отварной картошкой, специально на один прием. Ее мы и стали есть, запивая водой из фляжки. «Может, стоило поход до завтра отложить?» — спросил я. «Скоро стемнеет, идти мы не сможем, а в темноте могут быть эти...» «Если они на нас в темноте выйдут», — панцирь как-то неоднозначно хмыкнул, — «то все тут и останутся. Ночь — наш друг, а потому пойдем и ночью. У тебя фонарь есть, или ты в темноте видишь?» «Вижу, не переживай. Я и правда боец не из последних, недаром столько лет небо копчу. Многие уже убить пытались, да только сами давно в земле лежат». «Мне бы его уверенность. Вот кино будет, если его убьют, а я останусь. Собственно, мне тогда тоже конец придет. А если и нет, то я все равно не знаю, куда мне идти и что делать. В Москву идти? Ага, пешком из Сибири. Дойду я до первой твари, которая мной и закусит». «А что старик про реку говорил?» — снова спросил я. «Может, сделать плот, да по ней сплавиться? У меня в одном месте даже лодка осталась, вот только сплавляться можно вниз по течению, а нам в другую сторону нужно. Сплавимся мы в Ледовитый океан». «Понятно», — сказал я, решив больше ничего не спрашивать. «Неприятно выглядеть идиотом. Да и ему, наверное, уже надоел». Отдыхать долго он мне не дал, но и те полчаса, что мы просидели, позволили хоть немного восстановить силы. Мы снова пошли сквозь лесную чащу, Не знаю, как панцирь определял направление. За все время я не видел у него ни компаса, ни карты. Но мы уверенно шли вперед. Надо полагать, скоро куда-то придем. Когда стало темнеть, проводник мой вдруг остановился. Я было обрадовался долгожданному отдыху, но тут заметил, что он поднял руку в каком-то странном жесте, оттопыривая пальцы. Потом понял, что я ничего не понял, поэтому просто указал рукой куда-то вправо, приказывая смотреть туда. Я уставился на деревья, словно то самое животное на новые ворота. И что там следовало разглядеть? Некоторое время мы стояли молча. Я уже собрался задать очередной дурацкий вопрос, но тут краем уха уловил какой-то звук. Кто-то шел по лесу, довольно далеко. Потом звук повторился. Панцирь жестом велел мне залечь. Звуки то замолкали, то звучали громче. Вообще складывалось впечатление, что кто-то осторожно приближается. Панцирь тем временем развязывал мешок. Он извлек оттуда какую-то штуку, которую из-за наступившей темноты я разглядеть не смог. Потом стал прилаживать ее к себе на голову. Тут до меня дошло, что это прибор ночного видения. Стало понятно, почему он с таким оптимизмом ждал ночи. Минут через 20, когда вокруг окончательно стемнело, он приказал: «Сиди здесь. Оружие держи наготове. Я, когда вернусь, тебя позову. Если не позвал, значит, это не я. Стреляй сразу». «Понял», — сказал я и пристроился у корней толстого дерева, выставив винтовку перед собой. «Так хоть сзади не зайдут». Едва видимый панцирь окончательно растворился в темноте. Ожидание затянулось. Я сидел не в силах разглядеть собственные руки. Над головой было видно небольшой кусок звездного неба, но и только. В темноте мерещились монстры и бандиты, которые уже подбирались со всех сторон, чтобы меня убить и съесть. Или даже не убивать, а прямо от живого откусывать куски. Или ножами отрезать. От таких мыслей мне стало совсем тошно. Потом в темноте послышался какой-то шум, но не с той стороны, что раньше. Последовал короткий крик, потом выстрел, за ним второй, а потом все стихло. Что теперь? Минут через 10 я услышал тихий шепот из темноты. «Денис, не стреляй, я вернулся». Передо мной выросла большая темная фигура. «Ну как?» — тоже шепотом спросил я. «Получилось?» «Живой, как видишь». Он пытался казаться веселым, но по голосу было заметно, что не все прошло гладко. «У них минус 3». «А ты цел?» «Плечо задели немного, но ничего. Нашелся один, умеющий ножи метать. Падла, даже в темноте едва меня не угробил. Если у них все такие, то туго мужикам придется». «Что теперь?» «Идем дальше. Держишь меня за ремень, старайся не потеряться». Так мы и поступили. Ходьба по густому лесу в темноте, даже при наличии зрячего проводника, удовольствие весьма сомнительное. А я к тому же начал понемногу засыпать прямо на ходу. Несколько раз даже падал. Но он продолжал меня тащить за собой. Ближе к утру, когда в лесу стало понемногу светать, а панцирь снял свой прибор, впереди послышался шум воды. Река. «Теперь вдоль реки пойдем, так безопаснее», — объяснил он. Я не знал, почему так безопаснее, но спрашивать не стал. Голова уже напрочь отказывалась работать. Видя мое состояние, он сжалился и велел ложиться. Я свалился на камни прямо на берегу реки и вырубился, обнимая мешок. Разбудил он меня почти сразу, то есть мне так показалось, а часы от чего-то показывали, что я проспал 6 часов. «Ешь», — приказал он, пододвигая ко мне мешок, — «а потом пойдем дальше». Я приступил к еде, а попутно рассматривал реку. Не знаю, как она называлась. Ширина была метров 50, но при этом глубокой она не выглядела. Течение было быстрым. А потом я разглядел на воде что-то непонятное. Какие-то фигуры, что находились выше по течению. Они перемещались с места на место, почти скрываясь в воде. Отследить их передвижение можно было только по брызгам. «Слушай, панцирь», — спросил я, указывая вдаль. «Ты на реке ничего не замечаешь? Вон там». «Твари воду не любят», — начал он, прикладывая к глазам небольшой бинокль. «Твою ж мать!» Тут уже и я разглядел ясно, что это какие-то четвероногие, которые прыгают в воде и вроде бы ловят рыбу. Воду они не любят, но при этом некоторые, как оказалось, любят рыбу, которая в этой воде живет. Ну а что? Вкусная, полезная и сытная пища, которая к тому же не огрызается из всех стволов. «Первый раз таких вижу», — честно признался он. «Бери ствол». Два раза мне говорить было не нужно. Я поднял винтовку и прицелился. Они постепенно спускались в нашу сторону, скоро подойдут на дистанцию выстрела. «Бери того, что ближе к берегу», — велел он. «Самый крупный, кажется, вожак. Старайся завалить хотя бы его». Я кивнул. Тварей было 16. Теперь, когда они подошли поближе, появилась возможность подсчитать. У него в магазине 30 патронов. Да я пару раз выстрелю. Будем надеяться, что по воде они быстро бежать не смогут. «Огонь!» — тихо скомандовал он, когда счел расстояние приемлемым. Я выстрелил. Даже визуально было видно, что попал. Вот только условного вожака стаи монстров-рыболовов это не остановило. Он резво кинулся в нашу сторону, а чуть позже, когда стая сообразила, в чем дело, кинулись и остальные. Я быстро, как смог, передернул затвор, выбрасывая гильзу, и снова прицелился. Тут стало заметно, что самый большой из монстров стал заваливаться на бок, а потом и вовсе ушел под воду. Все же пуля моя оказалась для него смертельной. Вторую я удачно потратил на следующего. Панцирь стоял рядом и стрелял из автомата, аккуратно отсекая очереди по 2-3 патрона. Твари одна за другой останавливались и уходили под воду. Одного магазина не хватило, он моментально вынул из разгрузки второй и заменил его. Пустой рожок упал на камни. Последних застрелили уже с расстояния в 2 метра. Всего на моем счету было 3, на его – все остальные. Тех, что погибли на глубине, унесло течением, а эти двое остались лежать на мелководье, дав возможность пристально их рассмотреть. Страшилища были еще те. Сложно было поверить, что когда-то они были людьми, а потом злобный вирус их изменил. Что-то вроде больших собак без шерсти, огромные шишковатые головы, широкие пасти с акульими зубами, на лапах когти, способные легко располосовать человека надвое. А на плече одного я с ужасом разглядел сильно искаженную татуировку в виде скорпиона. «Твари матерые», — поведал панцирь, нагибаясь за пустым магазином. «Вот этот точно из первой волны, да и остальные тоже внушают. Если такое будет часто, патронов на дорогу точно не хватит». «А купить?» «Купить довольно проблемно. Когда до разлома доберемся, попробую, но и качество у них будет не ахти. У меня по пути схроны имеются, там возьмем. Только добраться бы. Кстати, я потом на бумажке напишу и тебе отдам места этих схронов. На тот маловероятный случай, если я погибну, а ты останешься». «Ты, пожалуйста, не погибай», — едва не слезно попросил я, не отводя глаз от убитой твари. «Мне без тебя точно кирдык. Я ведь ничего полезного не умею». «Зря ты так», — сказал он с непривычной веселостью. «Ты для новичка неплохо стреляешь, умеешь выполнять команды, а постепенно обучишься и всему остальному. Начать, думаю, стоит с физподготовки. Ты на ровном месте выдыхаешься, «А что будет, когда по горам пойдем?» «А мы что, пойдем по горам?» — окончательно упавшим голосом спросил я. «Не то чтобы совсем по горам, по горной местности. Уральских гор сейчас почти что нет, там гигантский разлом чуть ли не до самого океана. Через разлом тот нужно перебраться. Для этого есть мост. Но до моста нужно дойти, а для этого пару десятков километров отмахаем по камням». «Слушай», — непонятно зачем спросил у него я, «а монстров этих можно есть?» «Сам не пробовал, но говорят, что можно. Но если не смущает тот факт, что это бывшие люди. По слухам, напоминает человечину. Тоже гормонов много, а потому нужно хорошо проваривать или прожаривать. Пошли, что ли?» И мы пошли. Дорога казалась бесконечной. Река извивалась по лесу, словно кружевная лента. В одном месте вовсе разлилась на огромную ширину, наверное, в километр, а то и больше. А глубина упала сантиметров до 20. «Подвижки земной коры», — объяснил панцирь на ходу. «Река сменила русло и теперь течет в другом месте». От обилия информации у меня уже натурально пухла голова. Пришлось заставить себя ни о чем не думать, а просто шагать по прибрежным камням, которые окончательно добивали мои дорогие ботинки. Хотел ведь в кроссовках пойти, но решил модным выглядеть. Хотя кроссовки тут еще быстрее бы порвались. Но как бы то ни было, а мы двигались к цели. Панцирь старался меня подбодрить, рассказывал, что кроме тварей тут почти некого бояться. Да и их почти истребили местные охотники. Настоящая опасность ждет нас по ту сторону разлома. Там и твари зубастые в огромных количествах, которые, если на открытом месте застанут, то уже не отбиться. Да и бандитов там под каждым кустом подвое, и все мечтают, как бы им поймать зловредного панциря да намотать его кишки на палку. Мне от таких мыслей окончательно поплохело. Я немного подумал и спросил. «Слушай, а эти, в башне, они не могли тебя просто на вертолете доставить? Ты ведь говорил, у них есть?» «Часть пути мы преодолели на вертолете. Но, во-первых, вертолет имеет предельную дальность полета, меньше 1000 километров. А во-вторых, даже если бы мы взяли с собой запас горючки...» Стоит помнить, что не все территории подчинены или хотя бы лояльны. «Могут сбить?» — спросил я. «Еще как!» — он кивнул. «Так уж получилось, что с оставшихся складов растащили много военного имущества. Большая часть была истрачена в боях с тварями. Патроны большого калибра, гранаты. Они сейчас большим дефицитом стали. Я по дороге сюда нападение гранатами отбил. А знаешь почему?» «Ну?» «Они просто отвыкли от того, что у кого-то есть гранаты. Потеряли навык. Ну вот, так же было с гранатометами, огнеметами, снарядами к пушкам. Все это уходило в огромных количествах. А вот средства ПВО никому не пригодились. Поэтому они у кое-кого сейчас на руках. А вертолетов в башне не так много, а пилотов еще меньше. Вывод – слишком большой риск, тем более, что в случае неудачного исхода погибнем и мы с тобой. Так что безопаснее нам ползти на брюхе. Предлагали взять группу в 10 человек, но я отказался. Толку от такой группы мало, зато заметнее станем. Сейчас думаю, что нужно было просить стволов 100. А если не дадут, просто отказаться от задания». «А почему не дали?» «Все тоже. Людей мало. Катастрофически не хватает ни на что. Одни и те же люди вынуждены и воевать, и работать». «Но ведь твое задание важно, важнее других». «Вот только вероятность положительного исхода невелика. В случае провала потеряем и тебя, и меня, и еще 50 бойцов с имуществом. Впрочем, если выживем, можешь сам их расспросить, они решение принимали. Допускаю, что они знали что-то, чего не знаю я». «Понятно», — буркнул я, хотя на самом деле ничего мне было непонятно. «Скоро навстречу нам попался поселок, стоявший на берегу реки. Не просто деревня, а настоящий поселок городского типа, который, что характерно, не пострадал ни от бомбардировок, не стоил он того, чтобы дорогостоящие бомбы тратить, ни от землетрясений. Панельные пятиэтажки стояли целые. Почти. Все окна были напрочь выбиты. Стены хранили следы пуль и взрывов. На остатках асфальта хорошо были различимы человеческие кости. «Здесь опорный пункт был, солдаты стояли», — объяснил панцирь, даже не поворачивая головы. «Местных тоже горстка, но все с оружием. Большая волна тварей шла с севера, очень большая. Подробностей не знаю, известно только из радиосообщений. Короче, они не справились. Твари их числом задавили. Патроны закончились, стволы перегрелись. А потом случилось то, что случилось. Во многих местах так. Привыкай». «А почему потом люди не заселились? Место ведь удобное». «Чем оно удобное? Попробуй в таком доме зимой выжить, когда котельная не работает, да и трубы все полопались. Еще в декабре дуба дашь. А в деревянной избушке есть печка, дрова под боком, вода из колодца, огород рядом. Те, кому посчастливилось в городской застройке выжить, все равно потом в деревни перебрались. Более того, новые деревни строили с учетом возможной осады, неважно, людьми или монстрами. На западе видел, как люди несколько высоток под жилье приспособили, а вокруг вал насыпи из обломков, а здесь такое большая редкость. На противоположной окраине мы разглядели двух тварей, похожих отсюда на львов. Они не обращали на нас внимания, просто скакали на открытой площадке, где стояли ржавые качели. Иногда бросались друг на друга, катались по земле, потом снова расходились. «Брачные игры», — заметил я. «Угу», — невесело ответил панцирь. «Допускаю, что они и до всего этого были парой. Такое тоже случалось. Разум человеческий исчез, а вот привязанность друг к другу никуда не делась. Любовь, мать ее так, творит чудеса. Пойдем уже, пока нас не заметили». Мы были в пути уже 10 дней. Тайга все не кончалась. Поселения были редкие, да и большинство из них мы обходили стороной. Запасы еды закончились. Почти пустой мешок без дела болтался у меня за плечами. Но главной проблемой была обувь. Туфли мои окончательно пришли в негодность. Правый каблук раскололся надвое, став похожим на копыта, а на левом отваливалась подошва, приходилось ее подвязывать веревочкой, которая постоянно слетала. Все это ужасным образом сказывалось на состоянии моих ног и скорости нашего передвижения. Тварей мы встречали еще дважды. В первый раз это была одиночная особь, правда, очень крупная. Панцирь срезал ее из автомата в прыжке, использовав меня как приманку. Во втором случае на нас напали трое, гораздо мельче первого, но такие же агрессивные. Тут пришлось сложнее. Меня панцирь закинул на дерево, а сам вступил в противоборство. Он при этом отделался несколькими царапинами, а я и вовсе не пострадал, если не считать 4 истраченных патронов. В магазине винтовки оставалось всего 4. Впереди по курсу располагался очередной поселок, довольно крупный, и, по словам моего проводника, населенный относительно цивилизованными жителями. Туда мы сейчас и направлялись, радостно предвкушая отдых, баню, сытный ужин и, возможно, решение моих проблем с обувью. Последнее мне особенно понравилось, поскольку ноги у меня были не казенные, а башмаки доживали последние дни. Панцирь на полном серьезе предлагал надрать коры с деревьев и сплести мне лапти, Я отказался. Уж лучше босиком. Поселок назывался оригинально. Новый. Точно такая же деревня, огороженная частоколом. Разве что раз в пять больше. Да и укрепления более серьезные. Стая тварей должна быть очень большой, чтобы прорваться, но и тогда половина останется на кольях. Мы уже привычно встали у ворот и не предпринимали никаких действий, ожидая реакции изнутри. Реакция эта несколько затянулась. За стеной слышалась негромкая ругань. Создавалось впечатление, что они решают, впускать нас за периметр, или же лучше дать пинка и направить дальше. В итоге победила первая точка зрения. Ворота медленно приоткрылись на полметра, после чего мы просочились внутрь. За воротами стоял высокий худой мужик в годах, который смотрел на нас недовольным взглядом. «Здорово, швед», — проговорил панцирь, остановившись. «Здоровей, видали», — буркнул тот, потом смерил меня подозрительным взглядом и добавил. «Проходите в дом, разговор есть». Несмотря на неприязненное отношение местного старосты, приняли нас хорошо. Усадили за стол в большой комнате, а молодая девушка в выцветшем платье отправилась готовить обед. Ну или ужин, время шло к вечеру. Тот, кого панцирь назвал шведом, уселся напротив нас. Рядом присел еще один мужик, примерно того же возраста, только пониже ростом, гладко выбритый и без седины в волосах. «Что-то случилось?» — спросил панцирь, нарушив молчание. «Если нам тут не рады, можем уйти прямо сейчас». «Понимаешь, Саша», — начал коллега шведа, «уходить тебе не нужно, хотя бы потому, что смысла в этом никакого нет». «Уже нет. Но будет лучше, если ты подробно объяснишь нам, куда ходил, что там делал и кого за собой привел». «Без проблем», — панцирь развел руками. «А в чем дело? Вас это каким образом интересует?» «Таким, что в прошлый раз ты за собой хвост привел». «Хвост?» — на лице проводника отразилось искреннее удивление. «Именно», — подтвердил швед. «Сразу как ты ушел, сюда заявилась бригада в полтора десятка стволов, матерые, наполовину из вояк бывших, наполовину из синих уголовников. Они тебя искали, утверждали, что точно знают, что ты здесь проходил. Выясняли, в каком направлении искать, а в случае отказа от сотрудничества грозили всевозможными неприятностями. Это не пустой звук, они явно были не одни. За ними большая сила стоит, и сила эта сейчас на тебя одного нацелена». «А как они на эту сторону попали?» — спросил вдруг панцирь. «Делов-то», — фыркнул второй. «Нашли людей из незасвеченных. Те прикинулись купцами, заплатили за переход и прошли». «А потом что было?» — снова спросил панцирь. «Куда они отправились?» «Тайга большая», — как-то двусмысленно заявил швед. «Никому не дано знать, куда они отправились и где сгинули». «Понятно», — удовлетворенно кивнул панцирь. «Да ни хрена не понятно», — взорвался швед. «Они не последние были, за ними другие придут. На этих экипировка была такая, что ни за какие пряники не купить. Явно из самых важных лабазов достали ради такого. За ними еще люди придут. А нам тут в осаде сидеть не с руки, у нас посевная только прошла. Теперь либо от пуль в полях погибнуть, либо потом зимой от голода». Панцирь вздохнул. «И что теперь? Чем я могу помочь? Кто же знал, что они так заведутся из-за своих потерь?» «Потери, Саша, тут ни при чем», — сказал второй. «Плевать они хотели на жизни своих. Людей хватает. Тут другое, им важно то, что ты с собой тянешь». Он снова посмотрел на меня. «Кто это и чем он так важен?» — с нажимом спросил швед. «А главное, какого черта они так переполошились? Допускаю, что даже на штурм моста пойдут. Впервые, заметь, в его истории. Старший их обронил фразу, что всей их жизни конец придет, если вас туда пропустят. Так? Ну, в целом так и есть. Панцирь решил играть в открытую. Я ведь вам про башню рассказывал. Ну, хором сказали оба. Так вот, тамошние ученые разработали вакцину от этой дряни. Могут всех исцелить, и даже потомство станет появляться. Единственное, чего им не хватает, этот человек. Так уж получилось, что он носитель кое-чего такого, что позволит спасти всех. Единственное, что удивляет, как к ним информация просочилась. «Хорошо», — кивнул швед. «Просто отлично. А разборки из-за чего?» «А ты не понял?» — панцирь ехидно усмехнулся. «В распоряжении башни сейчас около 500 стволов, часть из которых размазана по поселениям. Они мне больше десятка в сопровождении выделить не могли, я потому и пошел один. И при этом они успешно всех вокруг нагибают за счет своего технического превосходства. Попробуй не подчиниться, так на тебя с вертолета вакуумную бомбу сбросят. А в катакомбах дожидаются своего часа тысячи, в том числе те, кто родился уже там, здоровые, умные и все умеющие. Понимаешь, чем это пахнет?» Они промолчали. «Вот именно. Возрождением государства. Пока хилого, но оно будет расти, вбирать в себя новые поселения, расширять территорию. А что при этом станет с бандюками, которые привыкли беспределить и на людей охотиться? Власть новая, не спорю, гуманная. Кого-то может и в живых оставить, но далеко не всех. А тюрьмы у них пока не открылись за ненадобностью». Некоторое время все молчали. Потом швед все-таки высказался. «Короче, Саня, раз такое дело, здесь мы тебя прикроем, как сможем, в меру своих сил. Вот только обратно ты не пройдешь. Они там сейчас со всей округи людей собрали, перекрыли все дороги и подготовились самое меньшее к Сталинграду». «Что предлагаешь?» – панцирь ощутимо поник. «Варианты у тебя два. Первый – идешь к мостовикам и сидишь у них. Параллельно устанавливаешь с башней радиосвязь. Договариваешься, чтобы за тобой выслали колонну. Нормальную колонну. Стволов 200, да с техникой, чтобы и танк один был. Есть у них танки?» Панцирь кивнул. «Вот. А потом уже в составе колонны прорываешься на запад, в башню. Вариант второй. Берешь своего спутника, запасаешься харчами, чтобы ноги едва держали, и валишь прямиком на север. Разлом кончается где-то за полярным кругом. Не знаю точно, но проход есть. Перейдете через горы, а там уже доберетесь. Медленно, но к зиме точно дойдете. Долго, зато безопасно». Панцирь какое-то время молчал, собираясь с мыслями. Потом медленно проговорил. «Я подумаю. Пару дней у вас отдохнем. Не прогоните?» «Не прогоним», — устало сказал швед. «Не горит пока. Располагайтесь, отдыхайте. Вы наши гости, здесь вас никто не тронет». «Товарища переодеть нужно», — сказал панцирь, указывая на меня. «И переобуть, чтобы хоть издали на местного походил». «Найдем чего-нибудь. Что-то еще?» «Еще оружие нужно. Автомат под пятерку есть?» «Есть. А винтовку вам оставим. Сдается мне, нам в будущем больше с людьми воевать придется». Швед протянул руку и взял мою винтовку. Придирчиво осмотрел, открыл затвор, разрядил, подцокал языком и, удовлетворенно кивнув, поставил на место. Разговор был окончен, хозяева нас покинули, а девушка из соседней комнаты стала накрывать на стол. Большая тарелка с борщом, да относительно свежий черный хлеб и все то же соленое сало окончательно настроили меня на положительный лад. Попутно и полюбовался на молодую хозяйку. Красивая, да чего там, прекрасная просто. Тем более, что с моей колокольни это единственная девушка, встреченная в этом мире. И даже короткая стрижка ее совсем не портит». «Что думаешь?» – спросил панцирь с набитым ртом. «О чем? Я едва не поперхнулся. Оказывается, мне еще и думать нужно». «О будущем. Швед дело говорит. Вот только на деле все еще хуже. Сдается мне, тут даже танковая колонна из самой башни не выручит. А для авиации далековато». «Думаешь?» «Уверен. Когда я говорил о недостатке вооружения, то не упоминал, что кое-что у них таки осталось. Где-то далеко, в нескольких экземплярах, хранятся и гранатометы, и взрывчатка, и ПТУРы. Пусть даже они старые и срабатывают через раз. Все есть, и даже парочка толковых специалистов найдется. А колонна не заточена под то, чтобы партизан гонять по чащобе. Да им одними завалами из бревен на дороге можно жизнь испортить. И это я еще не говорю о том, сколько горючки такая колонна спалит и на чем его повезет». «Хреново», — согласился я. «Тогда идем на север?» «Пока нет. Сходим к мостовикам, выясним подробности, может, чего и присоветуют. На севере тоже не сахар. Те отморозки, что нам в самом начале попались, оттуда пришли. Если даже им там не жилось, можешь себе представить, что там за условия?» Некоторое время мы молча хлебали борщ. «Отлично, я бы от добавки не отказался». Потом панцирь встал, напялил на макушку свою тюбетейку и направился к выходу. «Ты куда?» – спросил я ему вслед. «В баню пока схожу», – ответил он. «А ты потом». Сказав это, он обернулся к девушке. «Настя, пойдем со мной на пару слов». Девушка молча кивнула и вышла следом за ним. Я остался сидеть за столом, размышляя над будущим. Будущее, откровенно говоря, вырисовывалось отвратительное. Большие дяди схватились не на жизнь, а на смерть, и все из-за меня. Одни будут стараться меня убить, вторым я нужен живым. За теми и другими стоит немалая сила, а потому нас ждут бои с кучей участников и горами трупов. При этом еще неизвестно, кто победит, и не пристукнут ли меня мимоходом. От тяжких раздумий меня отвлек женский голос. «Денис, там баня освободилась. Идите, помойтесь». Я встрепенулся. За спиной у меня стояла Настя. Вид у нее был до нельзя смущенный, словно она впервые в жизни мужчину увидела. «Баня освободилась. Выходит, панцирь за 10 минут помылся. С чего бы такая спешка? И почему он один пошел? Вряд ли своих доспехов стесняется. Я их уже видел и не испугался». Я кивнул и отправился вслед за девушкой. Панцирь, в самом деле покончивший с гигиеной, сидел на небольшом чурбачке, полуголый, и старательно скоблил бритвой щетину. Перед ним на столбике висело небольшое круглое зеркало. Я вошел в предбанник, а девушка проскользнула следом. В руках ее откуда-то взялась кипа одежды. «Ну да, меня ведь собирались переодеть». Я стянул с себя пиджак, горестно разглядывая многочисленные прорехи, появившиеся после долгого пути по лесу. «Да, можно выбрасывать, тут уже не зашьешь». Начал расстегивать рубаху, тут обернулся и увидел, что девушка по-прежнему стоит у меня за спиной. «Простите», — осторожно спросил я, — «а вы так и будете здесь?» «Мне Саша сказал...» Она запнулась и покраснела еще больше. «Сказал, что вы... короче, что вы не больны». «Ну да», — согласился я. «Инфекция мимо прошла, мутаций у меня нет. А это важно?» Тут до меня начало доходить. «Я замуж хочу», — едва слышно произнесла она. «Не просто замуж, а чтобы ребенок был. А вы...» «Ребенка-то можно», — рассеянно сказал я. А вот замуж. Ты красивая, слов нет. Да только мне идти нужно будет. Здесь я точно оставаться не собираюсь». «Ну и ладно», — она вдруг осмелела. «Можно и так, я не против. Мне староста тоже советовал, да и Саша сказал, что можно сделать. И дни сегодня подходящие. Раздевайтесь уже и пойдемте мыться». Ситуация складывалась не самая лучшая. То есть женщину мне хотелось, и еще как. А вот причины, по которым все происходит, не нравились. Совсем. Натурально, как бык-производитель. С другой стороны, суровые времена требуют суровых решений. Тут не до сантиментов. Человечество быстро движется к вымиранию, а я смогу этот процесс хоть немного замедлить. Стянув с себя всю одежду, я прошел в помывочную. Следом неслышно скользнула Настя. Когда она успела раздеться, я не понял. Скорее всего, под легким летним платьем у нее ничего и не было. Панцирь оставил на полке кусок мыла. Хорошо. Я подхватил его и, опрокинув на себя ковш теплой воды, начал старательно намыливаться. Настя стояла рядом, странным взглядом уставившись на меня. Потом она сделала шаг вперед, подобрала мочалку и забрала у меня мыло. Намылив ее, она жестом велела мне сесть, а потом стала мылить мне плечи и спину. Когда уже я был отмыт до скрипа, она поддала ковш кипятка на каменку, отчего по помещению растекся горячий сухой пар, а потом залезла на полок, предоставив мне полюбоваться крепким молодым телом. А полюбоваться было на что. Лет ей было немного, 18, а то и меньше. Фигурка была худой, но с мускулами. Явно не брезговала тяжелой работой. Да и грудь была на месте. Созрела девушка для материнства. Вот только проблемы с этим. Я полез к ней. Горячий пар обжигал уши, но терпеть было можно. Присев рядом, я обнял ее за плечи, рука скользила по мокрой коже. От нее восхитительно пахло чистым телом. «Я неопытная», — сказала она, снова спрятав взгляд. «Вы как любите?» «Я по-всякому люблю», — ответил я ей и добавил. «А обращаться к сексуальному партнеру на «вы» по меньшей мере странно». Она хотела что-то ответить, но я закрыл ей рот поцелуем, а потом осторожно положил на гладкие горячие доски. Рука моя осторожно сжала крепкую грудь, она охнула, но сопротивляться не стала. Я постепенно начал покрывать ее тело поцелуями. Особой страсти она не выражала, но и бесчувственной куклой не была. Заметно было, что все это доставляет ей некоторое удовольствие. Навалившись сверху, я медленно вдавился в нее. Она охнула, широко распахнув глаза, но сопротивляться не стала. Девочкой она не была, явно уже пыталась от кого-то зачать. Надеюсь, хоть теперь получится. Я принялся за дело, но оно закончилось, едва начавшись. Сколько у меня уже женщины не было, оно и заметно. Настя вылезла из-под меня и попыталась встать, но я ее остановил. «Лежи, так нужно, минут 10-15, а потом еще раз попробуем». Она вытянулась на полке, поглаживая себя по животу, как будто там у нее уже кто-то был. «Мечты». «Ну да ладно, пусть мечтает». У меня мелькнула мысль попариться с веником, но я ее отбросил. Есть ведь более интересные занятия. Руки мои скользнули по ее телу, снизу вверх и обратно. Когда я зацепил соски, по ее телу пробежала дрожь, а лицо тронула слабая улыбка. Продолжая ласкать, я все более возбуждал ее. Она часто дышала. Оставалось совсем немного для разрядки, но я пока не стал торопить события. Скосив глаза вниз, понял, что сам я уже в полной боевой готовности. Теперь можно заново. Ухватив за тонкие бедра, я подтянул ее к себе и тут же продолжил начатое. Она закрыла глаза и полностью отдалась ощущениям, причем очень скоро перестала себя контролировать, издавая громкие стоны. Ноги обхватили меня с неженской силой, пальцы с коротко обстриженными ногтями, слава богу, впились мне в плечи, а тело стало резко сокращаться в судорогах. Не выдержал и я, повторно изливаясь в нее. Надеюсь, все получилось. Помывку я завершал в гордом одиночестве. Настя не только прилегла полежать для более успешного зачатия, но и понемногу заснула, свернувшись калачиком на полке, а я, закончив с гигиеной, выскользнул в предбанник и стал одеваться. Одежда, что мне выдали, отличалась простотой, но была очень практичной. Армейское белье, рубашка и кальсоны. Сверху полагалось надеть выцветший, но еще вполне целый камуфляж. Размер подошел, даже кепка прилагалась, но ее я пока спрятал в карман. Теперь обувь. Вот с обувью было не очень. Весь запас туфель, ботинок, сапог и валенок износили за последнее десятилетие. Теперь оставалось только изготавливать обувь кустарно. Мне выдали мягкие сапоги из выделанной кожи, которые местные называли словом «ичиги». Подошва, впрочем, была достаточно прочной, вырезанной из куска резины. Теперь носки. Носки в будущем не носили, а потому я немного растерялся. Наматывать портянки я не умел от слова совсем. Их, насколько помню, в мое время уже и в армии не носили. Я приоткрыл дверь бани и, разглядев панциря, все так же сидевшего на чурбачке, тихонько позвал. «Помощь нужна!» С этими словами я продемонстрировал ему кусок плотной белой ткани. Он понимающе кивнул и направился ко мне. Войдя в предбанник, он вежливо поинтересовался. «А Настя где?» «Спит», — я указал ему на дверь помывочной. «Помоги намотать!» Никогда такого не делал. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — философски заметил он, присаживаясь возле меня. «Ставь ногу. Смотри. Здесь такой конец, а здесь длинный. Прижми. Теперь начинаешь мотать. Рукой придержи. Так. Теперь еще раз вокруг ноги. Теперь вот здесь придерживай пальцем и обувайся. Нормально?» Как ни странно, но сапог наделся на ногу отлично, портянка приняла форму носка и совершенно не мешала. «Давай теперь вторую, сам». «Нет, не так, зеркально. Теперь этот конец тут». «Так, оборот, еще. Держи. Обувай. Теперь встань и пройдись туда-сюда. Если неправильно намотал, будет мешать, почувствуешь». Тогда разувайся и перематывай. Я неторопливо прошелся туда и обратно. Надо сказать, что первобытное, по моим меркам, изобретение было достаточно удобным. Вопрос был только в том, смогу ли я так же хорошо намотать их сам, без посторонней помощи. «Если все хорошо», — сказал с улыбкой панцирь, — «то пойдем дальше, нам еще для тебя автомат выбрать нужно». «Дают?» Удивился я. «Откуда в деревне автоматы?» «В некоторых деревнях даже танк найти можно», — заметил он. «Вот и тут есть кое-что. Старье в основном, но сгодится. А им без надобности, патронов почти нет». Арсенал находился в пустой избушке, ветхой на вид, но с крепкими стенами из толстых бревен. Из мебели там были только столы, на которых рядами лежали разнообразные стволы. Были тут карабины СКС, автоматы старые, под семерку, с вытертыми до белизны металлическими частями, и новые, хотя и тоже довольно потертые, под 5,45. Именно последние заинтересовали панциря. Немного поколебавшись, он взял со стола один и начал проворно его разбирать. Заглянул в ствол, подергал пружину, пристально рассмотрел газовый поршень, для чего-то поскреб его ногтем. «Собирай», — велел он мне, удовлетворенно кивнув. «Не бог весть что, но лучше все равно не найдем». «Магазинов только два», — предупредил стоявший рядом швед. «Дефицит большой». «Ничего», — отмахнулся панцирь. «У меня еще парочка найдется». Я принялся за сборку. Когда-то еще в школе я этому учился, но теперь основательно подзабыл. Вот эту деревяшку с трубкой вот сюда и флажок повернуть. Теперь взять затвор и вставить его в затворную раму. Вроде бы правильно. Теперь все вместе засунуть на место. Вошло тяжело, только с третьей попытки. Теперь вставить пружину. Простите, возвратный механизм. Так она вроде бы называется. Когда с громким щелчком закрылась крышка ствольной коробки, оба сопровождающих удовлетворенно кивнули, а панцирь сказал: «Ты не безнадежен, Денис. Владей». С этими словами он протянул мне два магазина, а следом вынул из мешка пачки патронов. Набивка магазинов, поначалу казавшаяся трудной, со временем начала получаться отлично. Разгрузка не прилагалась. А потому я просто засунул три запасных рожка в боковые карманы камуфляжных штанов. Потом повесил автомат на плечо и встал на вытяжку, ожидая дальнейших указаний. «Головорез», — прокомментировал швед, причем издевки в его голосе не слышалось. «Собираемся», — сказал панцирь. «Выходим после ужина». «Ночью пойдем», — уточнил я, хотя и так уже знал ответ. «Угу. Идти нам дня три. С тобой, возможно, больше. Риск большой, но деваться некуда». «Точно сопровождение не нужно?» — спросил швед. «Нет», — со вздохом ответил панцирь. «Береги своих людей. Подозреваю, они еще понадобятся».